Шеринг знал, что новому человеку можно доверить. «Оставьте нас», — сказал Матвей Васильевич, подняв брови на доктора Званцева. Френч бесшумно исчез, прикрыв двери. «Ну, приподнимитесь», — предложил Матвей Васильевич. Шеринг испуганно взглянул на него. «Может быть, он ослышался? Может быть, в комнате есть кто-нибудь, кроме них? Ему трудно, невозможно, немыслимо двинуть рукой, а доктор...» «Да-да, доктор берет Шеринга за плечо, тянет его к себе, заставляет Шеринга сесть, неловко стаскивает с него рубашку». Осмотр начался. Осмотр начался, и в соседней пустой оголенной комнате стихло. Родион Кривобоко, как человек в непомерных сапогах, старающийся пройти на цыпочках, отошел к окну, присел на подоконник. Перед ним в полумраке закоченели взъерошенные головы людей, имена которых были менее звучны, чем имя Шеринга. Он должен был вместе с ними терпеливо ждать, что скажет Карев. Должен был так же, как они, прислушиваться к шорохам за дверью. Но против воли его, в мутном, странно звенящем мраке, среди взъерошенных голов, потухающей полоской, мерцали ровные зубы. И едва Родион останавливал на них свой взгляд, мгновенно дополнялись они запорошенным, растаявшими снежинками, лицом. Родион жмурился. Гримаса обезображивала его. Он переводил глаза в другое место, и опять мерцал перед ним белый ряд зубов, и он почти слышал сильный голос. «Бестолковый человек! Как здоровье Ленки!» Тогда до ясности, с какой возникают предметы в полдневный час, он видел голые, посеребренные струйками мыльной воды тельце Ленки, стоящей в корыте. Ее картавый лепет отчетливо раздавался в тишине. «Папочка, папуля, что ли ты у меня искал пупочек? Вот же он!» Родион вновь видел, как Ленка подтягивала кверху кожу на круглом, скользком от мыла животишке, стараясь разглядеть получше свой пупок, и опять пугающе близкий и чужой в то же время голос обрезал Ленкину болтовню. «Что за конспирация?» И снова мерцали тут и там ровные полоски зубов, дополняясь холодную, слепящую свежестью лица. Родион, как от стужи, потер руки, соскочил с подоконника и, громыхая сапогами, зашагал. Взъерошенные головы дружно шикнули на него. «Тш, тише, кто там? Родион, тише ты!» Родион замер, вспомнив, что надо думать о Шеринге, об опасности, угрожающей Шерингу. Надо ждать решения судьбы товарища Шеринга. В это время открылась дверь, и профессор Карев, высунувшись из комнаты Шеринга, попросил: «Коллега доктор, надо приготовить горячие бутылки». Точно дождавшись какого-то важного результата, люди колонкой двинулись следом за доктором Званцевым. «Значит, надо не лед, а бутылки, горячие бутылки. А ты клал лед. Это что же? Нарочно, что ли, лед, а? Ты понимаешь, что делаешь? Ты кладешь лед, когда...» «Попеременно!» — неожиданно закричал доктор Званцев, так что все остановились. «Понимаете, попеременно! Холодные и горячие ножные ванны попеременно, чтобы отвлечь кровь к ногам, понимаете?» Колонка притихла, рассыпалась на две горстки, одна из них потрусила на кухню, люди затормошили кухарку, надо было затапливать плиту, чтобы согреть воду. Доктор Званцев схватил примус, начал прочищать закопченной иголкой горелку. Был момент, когда Родиону почудилось, что с Шерингом ничего не произошло. Просто собрался очередной пленум, сильно поспорили, и вот в перерыв забегали по комнатам знакомые озабоченные люди. Прямой, как солдат, Званцев из губ здраво. Коротышка-секретарь, не примечая Родиона, Родион свой. И вот сейчас выйдет Шеринг, кивнет ему, скажет: «Здорово! Ты здесь? Как дела?» «А у нас, видишь, на ночь глядя горячка.